«Не ходи в этот лес». Автор Влад Волков. Подбросила меня до Ануфриевой пустыни одна приятная немолодая женщина на потрепанной бордовой четверке. Не зря же в Мальский Спасорождественский монастырь приехала. В тускловатой малиновой косынке на голове, с заранее закупленными свечками в длинных пальцах, пошла она по каким-то своим делам, к архитектурному ансамблю. Хотя монастырь, насколько мне помнится, вообще-то мужской. Ну а я пешком дальше. Сперва вдоль озера, а потом мимо горнолыжного комплекса. В сторону деревушки со сказочным названием Салтаново. Там по широкой лесной дороге как раз выход на наши дачные участки. Поселок небольшой, на карте не отмечен. Ну так и в соседних деревнях не сказать, что много народу нынче осталось. Рюкзак тяжелый, сзади спину ломит. Иду неспешно, дорогой среди ельников, красотами дикой природы любуюсь. Давно уж в эти края не выбирался. Грибки белые высматриваю. Боровики. Они любят в хвойных рощах селиться. Главное, каких-нибудь волков, охотящихся стаей, не встретить. Хотя вроде сейчас не сезон. Они с молодняком возятся в это время года. Далеко от логовищ не суются. Вижу, справа по колее от колес шагает силуэт знакомый. Шапка высокая, темная, шерстяная. Бородка до самой груди, тонкая, длиннющая. Плащ зеленый. Куртка и штаны военно-камуфляжной расцветки. Еще до поселка не добрел, а он уже тут как тут. Словно караулит. Я побежал на радостях. Да тяжесть немалая лямками висит, плечи стиснув. Все-таки своим ходом в такую глухомань по старинке добираться – та еще затея. Надо бы уже машиной обзаводиться. Да и не молод я уже все-таки. «Митька! Никифорыч!» Машу ему рукой, к себе подзываю. «Сашка!» Обрадованно и он мне в ответ кричит. Так мы и стояли, как дураки. «Митька! Сашка! Митька! Сашка!» Пока, наконец, не двинулись навстречу, да не поравнялись, обнявшись. 10 лет не виделись. Да больше, 11 даже, кажется. А он ничего так, моложе меня выглядит. Хотя мы почти ровесники. Он-то карпец, из местных. Деревенский. Теперь и вовсе один из лесников Лагозовской волости. Здесь, в Псковской области. А я-то как был городским, таким и остался. Сюда лишь на лето приезжал к деду, пока он жив был. Своих годков помню эдак с 6 и до 12. Потом уже студентом снова время от времени наведывался на отдых, пока не женился. А после вот как-то все реже и реже. Последний раз мы с Дмитрием более 10 лет назад виделись. Как то, что Злата у меня, что Антон, жители не деревенские. На природу не вытащить, ни на рыбалку, ни на шашлыки. Какая уж тут дача, если не хотят. «Как ты? Чего замерзший такой? Идем скорей в поселок, горячительным угощу!» Улыбался я. «Ну, ты какими судьбами?» Любопытствовал он, когда мы уже зашагали. «Тебя по весне как-то тут и не ждешь. Ты у нас парень летний, братишка!» Усмехался он желтоватыми зубами, поглядывая своим проникновенным оливковым взором. Конечно, мы не были братьями ни родными, ни даже двоюродными. Но зато были кровными. Такой знак большой детской дружбы, когда иголкой каждый протыкал большой палец. А потом мы соприкасались их подушечками, клялись на крови. Наверное, процедура выглядит диковатой и небезопасной теперь-то, с взрослой серьезной колокольни. А тогда, нам лет по 10, кого что-то волновало? Какие опасности? Волки доярку загрызли, помню случай. А мы вдвоем по лесу шастали, чернику с ежевикой ели. Грибков лисичек в подвернутые рубахи и футболки набирали, словно в короб. Никого не боялись. «Да я, можно сказать, к тебе даже, а не просто на дачу», — отвечал я Дмитрию. «Ты же вот у нас всегда был по фольклору мастер. Прям не человек, а бежен лук. Кладезь страшилок для посиделок у костра. Русалки, водяные, домовые», — припоминал я. «А, ну есть немного». Смущенно отвел взгляд своих крупных глаз, зардевшись пухлыми скулами от легкой улыбки тонких, оформленных колкой темной щетиной губ. «Вот пойдем, застолье устроим. Расскажешь мне кое-что, а я запишу с твоих слов», — говорил я. «Реферат сыну делать помогаю. Там как раз про славянские верования, про нечисть разную. Сразу о тебе вспомнил. Дай, думаю, съезжу на выходные, с экспертом проконсультируюсь», — шутливо заявлял я, одарив его высокопарным эпитетом. «А в воскресенье вернусь. Составим с Антоном текст, чтоб на высший бал получился». «И чего ж тебе от мавок русалок тутошних надоть?» – посмеялся он скрипучим голоском. «Да вот, читал статью одну на тему, мол, как в старину всех этих духов задабривали. Лешему, мол, нужен большой шмат черного хлеба, обильно солью посыпанный», – рассказывал я, шагая по лесной дороге с другом детства. «Не шмать, а ломоть», – тут же поправил он. «Шмат – это у сала или колбасы?» «Ну, ломоть, какая разница?» Закатил я глаза, не придавая значения. Вроде ж и то, и другое, просто крупный кусок. «Суть-то в чем? Писал там один человек, что все это ерунда, что смысла нет нечисть задабривать. Мол, она по природе отвращением к сути нашей человеческой преисполнена. И нельзя, мол, ни лешего переобуть по-человечески, причесать, постричь, в благородный вид привести. Не лихо одноглазая к окулисту сводить. Пустое, мол», – заявлял ему, пересказывая, как сумел. «Вот как? Ну а я-то при чем?» – шагал, чуть повернувшись ко мне, Митька, поправляя завязки плаща. «Вот думаю, ты ж точно знаешь местные деревенские обычаи. Кто как к нечистой силе относится. Кто в контакт входил, кто видел, кто слышал, кто и как боролся, али задабривал. Что получилось по итогу?» – пояснил я в ответ. «Про мавок лесных, про русалок речных, про лешего с анчуткой, про бабу-ягу давай рассказывай». «Ой, да яга-то тут при чем?» – махнул он. «Это ж совсем не нечисть. Сказочный персонаж. Бабой-ягой звали издревле повитуху в каждом селе. А та, чтоб дитё здоровым было, чтоб рожениться не помирала, чаще всего еще и знахаркой была. И обереги разные знала, и заклинания. Ну, то бишь ведьма», – отвечал давний друг. «И обряд такой был. Если младенец недоношенным рожается, то сил ему придать хлеб помогал. Хлеб всему голова на Руси, помни всегда. Тестом малыша укутывали особым, только щель на лице для рта оставляли и на лопате широкой в печь прогреваться клали. Растопив не сильно, а так, как только повивальная баба-яга знала. И по нескольку раз повторяли. О, как оно! А потом Владимир пришел, Русь крестил. Идолов сжег, кудесников да ведьм повыгонял. Они ж языческим богам молились, а не новоявленному на землю нашу. Стала баба-яга каждая на околице жить, а то и вовсе в лесу от таких гонений. Но чуть что, случись чего, лишь к ней с гостинцами. То, что в ступе она сидеть любила, ну так даже виноград ногами давят, сам знаешь. Много чего она в ней творить умела. А что детей похищала? Так ведь надо ж на старости лет кому-то знания передать. Выбирала одаренную, мало кому нужную, гулявшую сама по себе по опушке, али аж в лес забредшую. И уводила к себе. Да не ела, а воспитывала. Уму-разуму учила. Какие ягоды, какие травы, от каких болезней да как приготавливать. Передавала следующему поколению опыт свой. Не книжку ж ей писать с поваренной книгой зелий. Расхохотался он. «Значит, баба-яга не нечисть», – заключил я. «Ну а про духов фольклорных что мне расскажешь? Есть или нет? Вот что, Митька, народ деревень нынче верует? Сам, может, кого видал за эти годы?» Разъедало меня любопытство. «Да прав твой этот писатель, братишка», – хмыкнул лесник с недовольным видом. «Он, русалок, задабривай, не задабривай, все равно ж утопят. Нечисть не любит незваных гостей». «Так в чем смысл?» – не понимал я. «Что им нужно-то от нас? Зачем губить, топить, скот портить? Что кикимора во дворе клочьями шерсть рвет, как говорят? Зачем? Почему нельзя как-то раз и навсегда выяснить, что им нравится, что они любят, и зажить в мире и согласии? Хотят хлеба? Дать хлеба. Хотят меда? Дать меда. Что ж не имется-то силе нечистой? Водяной, слышал, петуха себе черного требовал вподать. Под порог мельницы тоже черную курицу живьем закапывали какому-то духу. А вот потому, что топить и вредить им куда интересней. Характер такой, я бы сказал», – вздыхал мой спутник. «Что им не делай, а жить в ладу не особо норовят. Как кошка с собакой. Нечисть она, по природе своей чужда людям. Нет души у них, понимаешь? Не живые они, просто духи. И вся наша мораль там, правила, нормы, законы – это все им пустой звук. Кикимора та же гнев любит. Попакостить во дворе. И чтоб потом визг там стоял, крик яростный. Да с матерком. Леший страху любит нагнать. Питается отрицательными эмоциями. А вот русалки, брат, самое страшное. Они к себе пленят, на дно тянут и забавляются. Смеются так, как под водой ни одному живому созданию смеяться не можно. Суровым взглядом остановился он. А другие пишут, мол, боится нечисть слов матерных. «Иди, крестись, причитай, ругайся, и она не тронет», — возражал я, имея лишь скромные читательские познания в данной области. Сталкивались ли мы с ним в детстве с чем-то мистическим здесь? Да нет, пожалуй. По ночам, когда журчание ручьев вокруг слышно на околице деревни, может, и чудилось чего. А так, в лесу не блуждали, в реки не падали, девок манящих не глядели. Да и возраст у нас был такой, когда водиться с девчонками никто из нас не подумал. Вот еще. Так потому и не тронет. Суровый вид Дмитрия опять поменялся на ехидную ухмылку. Сколько эмоций с тебя несет в такой момент. И страх, и самоуверенность, и гнев подругань всякую. Покормил сущность, и ступай себе с Богом. Может, ей многое и не надо. Тут уж кому как. Есть такие, кому сгубить людскую душу, как основной свой смысл исполнить. Читал, мол, если русалка девушку утопит, то сама может снова переродиться. Мол, утопленница ее место в реке займет, проговорил я. А почему нет? Сколько вот, по-твоему, за века, за тысячи лет в реках людей тонуло? Вот не сейчас и не здесь, а в людных селениях в стародавние времена, за всю их историю. Да не переполнено б уже было все призраками, упырями, водянтихами. Разве нет? Вскидывал он свои тонкие каштановые брови. Только переродиться и высвободиться многие хотят. Кто-то и топит сразу гурьбой, целой компанией, оставшись ни с чем. Разве что дух умершего, какое-то время попользовав так, как тебе знать не следует. Снова вернулся он к серьезному тону, пока дорога петляла, и мы чуть срезали, заодно спускаясь с оврагов и возвышенностей, по ковру старых листьев и сухим костлявым веткам. «Значит, выходит, людям смертным завидуют они, что у нас и тело, и душа есть», — подытожил я, чтобы потом в реферат сыну занести. «Это сложного ума тема, братишка. Есть наш мир, явь, а есть Навий мир, потусторонний, соседний. И те, кто его переступает, не всегда возвращаются обратно. Дети заплутавшие, к примеру. Помнишь, как Настя Сытенко потерялась?» — напомнил он. «Сколько шума было! С собаками приезжали. Твой дед да мой отец ходили искать с другими дачниками. А потом нашлась дней через 6, что ли. Румяная, здоровая, не голодная. Черт поймет, где пропадала. Говорила, и собак она видела. Боялась подойти. А те даже не почуяли ее из Нави. И спала, говорит, на какой-то теплой траве полян. Ела ягоды. Ну да. Нам с тобой горстей черники даже на полноценный обед наесться не хватало. А тут девчонка, семилетка, с неделю на ягодах. Тоже мне. Это все лишак, небось, за ней приглядывал. Траву грел, еду посылал. Думал себе взрастить кикимору или болотницу новую. Да что-то не срослось. То ли пожалело сердце нечеловеческое. То ли она наотрез в болоте тонуть отказалась, пройдя по всем кочкам, словно все испытания преодолев. Кто ее знает? Мы с ней не особо-то дружили. Так, в поле бегали, у костра картоху пекли, на ручье виделись с девчоночьими компаниями. Мы-то с тобой как братья, вечно вдвоем всюду лазали. Палки в руки, как мечи богатырские, как посохи кудесников-чародеев, и шатались вот по этой лесной тропе. Да по западной, что к Бобково. Места грибные знали. Да уж, все лисички да опята наши были. Усмехался уже и я, пускаясь в приятные воспоминания, шагая по вечернему лесу. А боровиков в ельниках и сосновых барах сколько находили? А помнишь, когда ярку волки растерзали? Припомнил он вдруг огрубевшим мрачным тоном. Да уж, помню, кивнул я, стерев свою улыбку. Жалко ее. Тоже вроде за ягодами пошла. Ага. Нам потом сказали, в лес не ногой. Но никто даже не спрашивал, где мы шляемся, где гуляем с утра до вечера, что делаем. Все своими делами заняты. А у нас свои приключения. То яблони дикие выискивали. Да пока ты летом гостил, там зеленые одни яблоки, неспелые сплошняком. Это уже по осени поспевали. А я тогда уже в Пскове в школу ходил. Вздохнул я, вспоминая отнюдь не лучшее время детства, в отличие от летних каникул. Навсегда эти яблоки надкусывал. Каждый год, словно чудо, ждал, что они в августе поспеют. Веселился мой собеседник. «Есть тут волки до сих пор?» Спросил я опасливо, когда в буреломе справа показалось какое-то движение теней, что меня весьма встревожило. «Случается», — хмуро добавил Митька и устало присел среди деревьев на пожухлую прошлогоднюю листву на очередном холмистом спуске, тяжело дыша. «Привал, что ли?» — опустился я на корточки, не желая пачкать джинсы. А ему-то в этом камуфляже, небось, и все равно на подобное. Скинул рюкзак, поставив возле себя. Даже развязал его, заглянув на взятые с собой вещи да гостинцы местным духом. Пересоленный черный хлеб, шаньгу с картофелем, да бутыль настойки горького папоротника. Все то, что должно было задобрить нечисть, если бы она тут и вправду обитала. А в полях и лесах уже не только мавки с русалками. Ползунов бледных, голодных прибавилось. Отовсюду повадились, повылезали. Одичавшие духи домовых без домов. Банник без бани, а винник без двора. Когда деревни сносят, хозяйство разоряют, когда люди в город перебираются, побросав все нажитое в деревнях, а те гниют, разрушаются или бедствием каким сносят. Что вампиры преображаются из простых мертвецов в уродливых склизких упырей, становясь стрыгами, утратив разум и черты человека. Так и другие духи, растеряв прежний облик, становятся озлобленными, одичавшими существами, голыми, лысыми и белесыми, худощавыми тварями с ртами без щек и когтями, как грабли. Передвигаются на четвереньках да ползком, словно звери. Иногда в города да поселки даже захаживают, сильно изголодавшись. Вот те раз. Те рейки, что ли, о которых только и пишут кругом, мол, засняли, сфотографировали. Бывшие домовые. Я вообще думал, выдумка молодежи, которой заняться больше нечем, кроме как рожи страшные крепипастить. «Все. Чем мог, тем помог», — заявлял он мне, покашливая и ослабляя пуговицу воротника куртки под горлом, словно было тяжко дышать. «Ты чего это? Митька, братан, тебе плохо? У меня тут и аптечка с собой есть», — закопошился я в рюкзаке. «И вода, запить таблетку. Давай, сейчас дам тебе что-нибудь». Тем временем вокруг, почти со всех сторон, раздавались какие-то тревожные шорохи, в которых мне непременно слышалась мягкая и все же ощутимая поступь звериных лап по шаркающим листьям, по хрустящим веткам, задевая игольчатый еловый лапник, чьи ветви потом бились и шуршали друг о дружку. Становилось как-то совсем уж не по себе. «Время, Саш, время», — был его ответ. И я заметил, что мы, срезав путь с лесной по этим оврагам, как-то заболтались и вышли незнамо куда. Мне бы знать лес, как свои пять пальцев. Но гуляли мы тут с ним лет до 12, а потом, что я тут был, чаще по лесным дорогам для машин, вдоль ручьев или вообще сидя у кого-то из нас по домам, за столом на дачных участках, болтая о жизни. А теперь, в сумерках, я уже даже не соображал, в какой стороне дача, и куда отсюда деваться. А к нам сквозь еловые рощи медленно начали выходить серые, остервенелые волки, худощавые, словно кожа плотно обхватывала звериный череп, облезлые все, глаза свирепо горят, белые наточенные зубы зловеще скалятся. И как назло в рюкзаке ничего такого, чем защищаться, разве что курицей как-то отвлечь. Вряд ли я успею тут в полутьме быстро открыть банку тушенки, у которой нет кольца на крышке, и надо бурить консервным ножом по старинке. «Митька, братан, да ты чего?» Дрожали мои губы, глядя на окружавшую нас стаю. «Да не говори мне только, что ты сам стал из всякой нежити, и как в страшной песне, волков тут путниками подкармливаешь. Мы ж друзья!» Пронизывала меня такая лютая дрожь, словно это последние мгновения моей жизни, проносившиеся стремглав перед глазами в преддверии нападения лютых хищников. «Время пришло. Доставай свои гостинцы», — сказал он, хлопнув меня по спине так сильно, что я от испугу аж голову в свой рюкзак засунул, как трусливый страус, будто хотел туда залезть целиком. А когда осмелился высунуть, кругом была уж тишина, сгущавшаяся ночная темнота и никого рядом. Ни волков, ни Митьки, только лес. Я вспомнил про фонарик, бывший до сей поры, пока все кругом можно было рассмотреть, мне не шибко нужным. Но теперь уже, нащупав его и включив, я начал светить вокруг, в самую чащу средь кустов и могучих древесных стволов, высматривая хищные облезлые морды. Но даже напуганному и способному воображением наверняка породить себе разные галлюцинации, мне не удалось никого разглядеть. Волков и след простыл. И тогда я посветил возле себя на то место, где только что сидел мой друг детства. Там, среди мха, в задрожавшем желтоватом луче, виднелись лишь белесые кости, торчавшие дугой несколько обглоданных ребер и взиравший на меня человеческий череп. Во рту пересохло, лоб пробило испариной, а я тут же вскочил, не завязав толком рюкзак, благо из того ничего не попадало, и пятился, пока не уперся в ближайшие деревья, пялясь на неведомые останки, лежавшие здесь по внешнему виду уже незнамо сколько, что аж весь запах тлена и гниения успел выветриться, а последнее мясо с них давным-давно соскоблили различные мелкие паразиты. Ноги реально дрожали. Вот уж вправду началась какая-то чертовщина. Я же видел их. Волков 7-8, настоящая стая. Крупные, больше любой знакомой мне собаки. Лесные чудища. Определенно дикие, истощавшие и крайне голодные. Не могло же померещиться. И сам Митька, мы же обнимались. Куда материальнее может быть? Что за розыгрыш он мне тут устроил? Я позвал его. Крикнул, что было сил, потому что вопить и кричать уж очень хотелось. А вокруг царила настороженная лесная тишина. А потом задумался, что на голос опять могут сбежаться всякие твари, и побрел наугад. Мы шли вниз, с небольших холмиков. Значит, туда и идти. Он не был похож на желавшего мне зла, но разыграл знатно. Приручил зверье или что это вообще было? Через какое-то время я снова его позвал, однако никто в глухом лесу отвечать мне не пожелал. Когда в свете фонаря через какое-то время опять замаячили покрытые мхом кости, мне стало еще страшнее. Я не могу же ходить здесь кругами. Неважно, помню я местность или нет, там ли лесная дорога для машин к дачам или нет, я же не взбираюсь на холмы снова. Я иду по ним вниз. Никаким образом невозможно снова оказаться на том самом месте. Однако на похожий другой труп все это никак не походило. Те же обглоданные, выскобленные кости, покрытые лоскутами зеленой поросли череп. Все то же самое, да и место узнаваемое. Вот, меж этих стволов мы ютились. Леший за нас, что ли, водит? Есть у меня ему гостинец, если не выпал. Не хотелось совсем быть загубленным, оказаться в болоте, умереть с голода, да и даже спать на теплой траве. Хотелось выбраться к поселку, может, в Салтаново, Бобково, да хоть в Рогово. К курортной зоне, к Мальскому озеру, к монастырю. Все изнутри холодело, будто сквозь сердце прорастал ледяной штырь, распускающийся мелкими иглами, хвоей неистового ужаса по всему нутру. Сердце стучало бешено, но это хотя бы напоминало мне, что я еще жив, а не блуждаю среди мира духов этих лесов. Но по спине бегали мерзостные мурашки, и ощущалось, что волосы прямо встают дыбом, начиная шевелиться, как у хтонической горгоны. Такого ужаса я не испытывал никогда. Хотелось пить. Язык был совсем сух, но я не позволял себе остановиться и полезть в поклажу. Ноги подкашивались, но я заставлял их ступать дальше, даже перешел на бег, пока снова не встал как вкопанный. У того же самого проклятого места. Почти зарыдал, рухнув на колени, не зная, что теперь делать и кому молиться. Отчаяние сдавливало еще сильнее страха. Оно дымкой черного едкого тумана начинало отравлять все нутро, постепенно проникая и в сознание. «Что это за место? Что за чертов лимб, не выпускающий меня? Нечисть не любит незваных гостей. Но я ж почти местный. Я тут все детство, каждое лето гостил у деда на каникулах, а он вообще здесь доживал все свои последние годы. Да разве ж не признают меня эти деревья?» Оглядывался по сторонам, с паническим выражением на лице и шумно дышал, пытаясь сообразить, как мне выбраться. Нечто косматое и покрытое шерстью виднелось где-то вдали, куда уже не проникал свет направленного фонаря. Неповоротливое лесное чудище, которое может своей тучностью лишь скрывать истинную прыть мощных когтистых лап. Слыша, как нечто бродит там, задевая еловые ветви, я помчался быстрее, стараясь никуда не сворачивать, опускаясь с холма, огибая спуски новых оврагов, а потом вздрогнул от трахтящего звука где-то по правую руку вокруг себя. Сначала мне чудилось, что это шипит дикий зверь. Уж поверил, что это мой предсмертный миг, и даже горящие во тьме глаза показались. Словно на меня вышло то самое проклятие рода Баскервилей, не весть что забывшее в Псковской области. А потом, через несколько секунд, снизошло озарение. И я осознал, что это совсем неподалеку, в шагах в 20, может чуть больше, по лесной дороге неторопливо едет деревенский трактор. Покрытое гримасой паники лицо тщетно пыталось смениться искренней торжественной улыбкой, но давалось это с трудом. Однако желтые глаза фар давали луч надежды, и я, что было сил, рванул туда, надеясь успеть выскочить возле трактора или перед ним. Да, желательно, чтобы меня заметили и не задавили случайно. «Эй!» – кричал я, размахивая руками среди деревьев, оббегая его параллельно и пытаясь привлечь к себе внимание. Трактор довольно старый, выцветшего синеватого оттенка. Небольшой, трактор как трактор. Самый обычный, тарахтящий без умолку, едущий без прицепа. А я скорее туда, к нему, на дорогу. Наконец, хозяин машины остановился, заслышав меня. И я, обрадованный, подбежал ближе. Из кабины мужик глядит, хмурый. Коренастый такой, широкоплечий. И при этом не менее 2 метров ростом. Ну, богатырь прям. Глазища огромные, небесно-голубые, аж будто сверкают в темноте. Такие чистые и яркие, каких у людей отродясь не видывал. Борода широкая, густая, светлая такая, словно лучи солнца вокруг лица растут. Лоб блестящий, лысоватый, выразительный. «Выручайте!» — говорю я ему, запыхавшись. «До деревеньки подбросьте какой-нибудь!» Умоляюще глядел я, чуть не опираясь ладонью на заднее грязноватое колесо. «До Салтанова!» — рокотал он, будто божество грома. Голос был насыщенный, низкий, с каменистым кряхтением, и объявил свой путь, словно маршрут автобуса. Мол, сегодня транспорт едет только до Салтанова. Мне-то в принципе все равно, уж найду там, где переночевать, отсюда бы выбраться. К себе на дачу, походу, не попадаю. Да и ладно. Лучше уж вообще подальше от таких гиблых мест держаться. Он потеснился. На пол туши своей исполинской в окно высунулся. В рубахе белой, сидящей на мускулистом немолодом теле так, что, казалось, нити пуговиц вот-вот лопнут, а те слетят на всех парах, будто пули. Я рюкзак смог поставить, да кое-как влез, ногами встал. А сам тоже торчу по другую сторону, рукой держусь. Только когда мы тронулись с места, заговорить с ним решился, да голову поворачивал. Он на меня больше даже не смотрел. Так, правым ухом ловил, что спрашиваю, и отвечал, глядя вперед на колею лесной дороги. Настоящий такой русский мужик. Ладони широченные, руки, как орлиные крылья, плечи холмами, Мощи в таком, как в поддубном, если не больше. «Звать-то вас как?» – поинтересовался я. Ведь обо мне и что я вообще здесь делал, на ночь глядя, он так вообще и не полюбопытствовал. «Фёдор!» – буркнул он так, как валун скатывается с пологой горы. С треском, с грохотом. Вот уж воплощение выражения «сказал, как отрезал». Такому не поперечишь. Сказал в Салтаново, значит, туда путь и держим. Хоть выяснил, как моего спасителя зовут. Немного даже боязно. Все равно ночью, пусть даже с включенными фарами трактора, разрезая тьму, двигаться по безлюдной глухомане между деревеньками. Высокая трава справа. Хвойный бурелом оставался по левую руку. Поговорить для успокоения хотелось. Да даже не знал, о чем именно. «А что вот лесник у вас, Дмитрий Никифорович Карпец, всех так разыгрывает? В лес заводит, а потом ищи свищи?» Пожаловался я на друга детства, не вдаваясь в подробности страшного розыгрыша с черепами и волками. «Карпец Митька, что ли?» Казалось, голова его чуть дрогнула в желании повернуться ко мне, и брови как-то заерзали подо лбом. «Он самый!» – кивнул я в кабину, глядя на мужика, и хотел было что-то добавить, но тот своим каменным тоном осек меня обескураживающим известием. «Помер Карпец лет пяток назад!» – за могильным перезвоном ответили мне. «Как?» – не укладывалось в голове. «Да что он несет? Что я, брата по крови своего не узнаю, что ли?» «Да, лет 11 не виделись, и что?» «В студенческие годы видались, взрослыми видались, с детства не разлей вода были. Я Митьку ни с кем не спутаю, не надо тут. Живее всех живых был, воочию видел, руками этими самыми обнимал». «Волки загрызли», – бурчал Федор, глядя на дорогу. «Вот в этот самый день, годовщина сегодня». И замолк так, словно память мертвых почтить пожелал. Я даже ничего говорить не стал сразу. Тоже как-то помолчал с ним минутку. Нервно сглотнул. Пересохший рот уже начал потихоньку в себя приходить. Сначала я в сердцах отмахнулся. Решил, что Федор с ним заодно. А потом как-то нахлынуло, что незачем такой странный розыгрыш устраивать. Что я приеду сегодня, никто не знал, чтобы заранее подготовить такое. Что мы давно не виделись, так он тоже не звонил. Будто обиделся на меня, что я редко приезжать стал. Раньше еще с Новым годом да с днем рождения поздравит, а потом... Последнее время, вот уж где-то лет 5. Чур меня, чур, Господи Боже! Да быть не может, да нет. Да как же так-то? Неужто вправду умер? Столь страшной смертью? Митька, Митька! Браток, как так? Навернулись слезы. Причем в этот раз посерьезнее, чем тогда, от страха. Впрочем, его толика была и сейчас. Ведь обстоятельства гибели друга детства вырисовывались воистину чудовищные. И не его ли лежал этот череп, выбиваясь сквозь одеяло мха. Не его ли валялись там кости, коль исчез он прямо на месте тех обглоданных останков? Какой кошмар, Митька! Митька, бедный человек! Я ничего Федору даже сказать после такого не смог. Взгляд был влажным, ком в горле, тяжесть горя на душе. Вот он чего пропал, не пишет и не звонит больше. И мне на сообщения не отвечал, на поздравления те же. Я подумал, обиделся или, так сказать, уже отпустил нашу дружбу вовсе, раз не видимся столько с последней встречи. У него тут своя жизнь, у меня в городе семья, а он... А как же я его видел? Неужто это лесные духи дают ровно на годовщину смерти человеком прогуляться? Скитался он один по лесной дороге. Окликнул я его, увидел в мире нашем или в Навьем, позвал к себе, призвал, можно сказать, даже вникать как-то боязно да дрожи по всем конечностям, ведь как живой стоял передо мной, ни дух, ни черт, ни призрак, а с румянцем таким на щеках, особенно на скулах пухлых при улыбке. Трактор тряхнуло, когда Федор резко остановился. И это прервало поток моих пугающих рассуждений, выбивая в самую, казалось бы, опять-таки ощутимую и настоящую реальность. Рукой мой спаситель указал в сторону горящих огоньков деревни. Немного, порядка 5 домиков сейчас виднелись желтым светом своих окон. Но и то было славно. Поблагодарив его, поклонившись, я вылез из трактора, а он тут же дальше поехал. И выходя, еще раз я этого богатыря в поклоне напоследок разглядел. Рубаха длинная, крестьянская такая, с поясом, только левая пола запахнута на правую странно, штаны тканые и темные. А на ногах лапти плетеные, вот что удивило. Вот за что мой взгляд зацепился. И показалось мне мельком, что смотрится обувка его странно, когда вылез, сообразил, будто это левый лапоть на правой ноге, несуразно так выглядит. Пока стоял, все это в голове перебирал, в себя приходя, вспомнил, что рюкзак у него оставил. Гляжу вслед, и в силуэте кабины вижу, как он уже оттуда гостинцы мои разные достает, обнюхивает, пленку разматывает. Тут-то я сильнее обомлел. Вот если знал сей Федор, что помер мой друг Митька, почему ж кости-то в лесу? Почему ж по-человечески его не похоронили даже? Да потому что вез меня сейчас не человек. Не то сам леший, не то подмастерье его какое. А Митька, может, лесным духом при нем служит, увольнительную раз в год получая. Может, подольше, только срок сегодня заканчивался. И пришли за ним адские гончие, псы Тиндала, волки серые, проводники в мир мертвых, сборщики душ окаянные. Я перекрестился, что не так часто в жизни делал, и почему-то пошел не на свет деревень, а по периметру обошел и Салтаново, и Рогово. И не в Изборск, не в Печору, а как вышел в сторону Мальского озера, так по долине и побрел всю ночь напролет, крестясь периодически, сплевывая через левое плечо, да нервно озираясь, нет ли вокруг всякой нечисти, не копошатся ли в высокой некошенной траве тощие бледные ползуны и прочие вурдалаки. И ковылял прямо в Ануфриеву пустынь, в Спасо-Рождественский монастырь. Свечку за упокой души друга своего поставил, и за деда своего, и за растерзанную доярку, еле-еле имя ее припомнив, за всех, кто уже помер из знакомых или хотя бы известных мне, за тех, кто в лесу теряется, чтобы всегда дорогу к дому находили, за всех, кто со зверьем диким сталкивается, чтобы живыми и невредимыми домой возвращались, все зло и нечисть отгоняли да перебарывали. А когда обратно на попутке уже в сторону Пскова добирался под утро, сонный, усталый, перепуганный в усмерть всем случившимся, понял, чем чужда нам вся нечисть эта Навья. Кто вот сей Федор был? Леший. Меня из лимба с одного и того же места лабиринта лесного вытащил. От зверья косматого спас. А Митьку-то нет. Его от волков выручать не стал. Творят они, что им вздумается. Духи эти потусторонние. Нет у них к нам добра и сострадания. Нет в них ничего человеческого. Только некое внешнее сходство. Словно маска. Мимикрируют под людей, дабы скрыть внутреннюю суть, истинный облик, охотясь на души и лишь совсем изредка выручая, да и то как-то нехотя, противясь своему темному естеству, как шубу с барского плеча, чисто для развлечения. Совсем иная порода, чуждых нравов, без морали, без дружбы к людскому роду. Хоть задобрить слегка удалось. Почуял этот Федор хлеб пересоленный как-то. Ей-богу, почуял. И выручить решил. А мог и не помогать вовсе. Подождать, пока сожрут. А потом также рюкзак и забрать. Что ему стоит? Но мне повезло. А не всем так везет во лесах наших проклятых. Нечего с этой Навью знаться. Только себя потеряешь. На дачу свою больше так и не вернулся. Воротит меня теперь от деревень, лесов и всякой глухомани. Продал. Ключи через риэлтора Псковского передавал. Все документы оформлял в городе. Как добираться, объяснял по карте. А туда прямо не ногой. Мало ли где еще по углам, по сараям, какая чертовщина водится. Друзья, надеюсь, вам понравилась данная история. Не забудьте подписаться на канал и спасибо за прослушивание.